Кузьма несколько раз наугад выстрелил. В ответ из ближайших дворов громче залаяли собаки. Кузьма кинулся в улицу, пробежал несколько шагов, прислушался — никого, тьма, только гремят цепями кобели, да где-то тоскливо мычит корова, наверное, телится. Кузьма бегом вернулся к крыльцу. Платоныч умирал, зажав руками лицо, обезображенное выстрелом. Кузьма приподнял его. «Дядя Вася!» Платоныч вздохнул раз в другой и сразу как-то отяжелел в руках. Голова запрокинулась. Кузьма бережно положил его на пол, сдавил ладонями виски и сел рядом. Тесная Михеюшкина избушка ходном ходит. Дым коромыслом, рев, грохот. Несколько человек, обнявшись, топчутся по кругу, сотрясая слабенький пол. Поют хором. «Ух, ух, ух, ух, меня сватает пастух!» Жарко, с плесунов под градом. Но тут важно пластаться до конца, пока не поведет с ног. Михеюшка в углу рассказывает сам себе. «Ну, тут я, конечно, срабел, думаю, видно, нечистая сила играется. Да, снял шапку, перекрестился. Господи, говорю, Господи, спаси, сохрани меня, раба грешного. Только я так скажи, а сзади меня кэк захохочут». Ну, я и... Кто-то захлестнул вожжами чувал камелька. «Давай, эй!» Обычай такой, на свадьбе разваливают хозяевам чувал. Ухватились за вожжи, потянули. Раз! Чувал выпучился и сыпанул градом кирпичей на пол. Пыль заполонила избу. Взрыв хохота. Но все это покрыл вдруг могучий рев. «Кто? Кто натворил? Кому-то не понравилось, что разорили у Михеюшки печку. Зачем?» На кругу по кирпичам все топчутся плясуны. «Приходи ко мне, кум! Эх, я буду завознее!» Заклепский весь вечер кружил около Марьи. Все заглядывал ей в глаза, улыбался. Она тоже улыбалась, потому что приятно кружилась голова, потому что рядом красивый, сильный муж и кругом веселые, вовсе не страшные люди. Воспользовавшись тем, что Егор вышел с мужиками из избушки, Заклепский подскочил к Марье, жарко дохнул сзади в шею. «Там с Егором плохо, пойдем». «Где?» — скинулась Марья. «Пойдем». В лесу неподалеку слышались голоса мужиков. Марья кинулась было туда, но Закревский схватил ее за руку и потащил в сторону. «Вот сюда, сюда вот, здесь». В другое время Марья услышала бы, что голос Закревского подсекается, дрожит, почувствовала бы, как маленькая трепетная рука его вспотела и сделалась горячей. Но сейчас она думала о Егоре и забыла даже спросить, что с ним. У первых сосен Закревский остановился, обнял Марью. Она забилась, как перепелка в силке, пыталась вырваться. Тонкие цепкие руки держали крепко. «Зачем ты? Ты что это?» Марья напрягала все силы, колотила Закревского, царапалась. Закревский жадно хватал ртом мягкие девичьи губы, бессвязно мычал. «Егор! Егор! Пусти, змей подколодный! Закревский зажимал Марье рот, пытался повалить. Увлеченные борьбой не заметили, как в пяти шагах от них подхватился с земли, на корточках сидел мужик и, поддерживая штаны, побежал в избушку. В шуме и гомоне свальной попойки прорезался веселый, радостный голос. «Айде женихала-то наш, там его бабу, кхэк, чуток не наступил на их!» Егора, он был в избушке уже, обдало, как из лохани помоями. Он выскочил на крыльцо и увидел под ближними соснами белую рубаху Закревского. Закревский успел немного отбежать, но споткнулся и упал. Егор навалился на него. Под руку сразу, как нарочно, попало горло Закревского, забастое, липкое от пота. Егор даванул, горло податливо хрустнуло в кулаке, как яйцо. Закревский захрипел. Егор поднял его и трахнул об землю. Еще раз поднял и еще раз силой обрушил. Закревский икнул, вытянулся и перестал шевелиться. Марья стояла у сосны, ни живая, ни мертвая, ждала. Слышала возню и страшных два тупых и тяжких удара тела о землю. Подошел Егор, дышал тяжело. Марья инстинктивно оградила рукой голову. «Егор, я невинная!» «Егор!» — заговорила торопливо. «Он сказал, что тебе плохо». «Было или нет?» — странно спокойно спросил Егор. «Да нет, нет, нет, Егор!» Марья заплакала, стала вытирать рукавами глаза. Кофта, разодранная спереди, распахнулась. До этого она придерживала ее рукой. Матово забелели полные молодые груди. Егора охватил приступ бешенства, какого он в жизни не испытывал. Он сел, почти упал, обхватил руками колени. «Уходи, скорей! Уйди от греха!» Марья торопливо пошла к избушке. Егор вскочил, догнал ее, схватил сзади за косу. «А зачем вышла, сука?» Едва сдерживаясь, чтоб не ударить по голове, толканул в плечо. Марья упала. «Зачем вышла?» «Да обманул он, сказал, что плохо тебе». «Чего мне плохо? Чего плохо?» «Не знаю». Марья опять заплакала. «Не было ничего, Егор. Невинная я. Уйди. Иди куда-нибудь, скорей». Марья поднялась и, придерживая кофту, пошла к избушке. Егор широко зашагал в лес по дороге. Ни о чем не думал. Немного тошнило. Долго шел так, совсем трезвый. Впереди послышался конский топот пары лошадей, а через некоторое время стало видно, смутно замаячили два всадника. Егор сошел с дороги, остановился. Ехали Макар с Васей. Макар впереди. Негромко пел.